Зеркало висело над разделочным столом. Наталья любила крошить, резать и между делом поглядывать на себя. Глубокие зеленые глаза, жаркий румянец и светлые пряди, выбившиеся из-под черной банданки. Рядом с зеркалом стояла коробка из-под бельгийского печенья. Девушка, нарисованная на крышке, точь-в-точь она, Наташа. Только у той волосы длиннее и миниатюрный зонтик над головой. Наталья в очередной раз сравнивала себя с бельгийской моделью, когда в кухню вихрем заскочила мама. Халат развивается на весеннем сквозняке, лицо скрыто под косметической маской. «Секрет Клеопатры», — мгновенно определила Наталья. «Молотый горох вперемешку с теплым молоком». Мамино лицо цвета хаки выглядело грозно, зато Наташа знала, кожа молодеет сразу лет на 10. Она себе тоже иногда такую маску делала. Но уж маме сам Бог велел в ее-то годы. 40 лет — ужас! Наталья лично намолола для мамули целую банку гороха и всегда следила, чтобы молоко было в доме. Пусть украшается. Елена Витальевна заглянула в пиалушку с кунжутом и хмыкнула. «Биг-маки готовишь?» «До бутербродов не унижаемся», — с достоинством ответила Наталья. «Рыба будет очень вкусная». Мама повела носом. «Запахов не чую. Давай быстрее, а то я опоздаю». Елена Витальевна вкусно поесть любила, особенно после этой собачьей работы. Но кулинарию не жаловала, готовкой занималась мало и только по крайней необходимости. Любила повторять, что каждый должен тратить драгоценное время на свое дело. Дело и участь домохозяйки — хоронить себя на кухне. А она, Елена Витальевна, будучи доктором наук, врачом-гинекологом, лучше примет еще парочку платных больных, чем станет тратить часы на всяческие отварить, обжарить, припустить. Ну а Наташа... Мама обычно с трудом удерживалась от снисходительных ноток в голосе. «Сам Бог велел жарить биг-макки. Или что там она готовит?» Прошлым летом Наталья Нарышкина закончила школу и провалилась при поступлении на журфак в МГУ. Провалилась без особого треска, не добрала 1 балл. Со страху, дрожа над сочинением, в гулкой и нервной аудитории написала «Реализм». И получила 4 за грамотность и 4 за содержание. Она до последнего надеялась, что ей хватит полупроходного балла, ждала, что таки зачислят хотя бы на известную фамилию, кто не знает ее папу, журналиста Нарышкина, внимание обратят. Но чуда не случилось. В списке поступивших ее не оказалось. Наташа долго ревела в кабинке туалета, тупо уставившись в игровую надпись на двери. «Крошки, я вас хочу». Ее Наташу журфак не захотел. Она вытащила ручку, приписала наискосок двери. «Я никогда не буду здесь учиться». Забрала документы и, ссутулившись, прошла сквозь строй сияющих поступивших. Новоиспеченные студенты сбивались в группки и отправлялись за праздничным пивом. Наташа поехала домой. «Я не прошла», — скупо доложила она маме. Елена Витальевна чего-то смутилась. Молча прошла в кабинет, принялась накручивать телефон. «Макс, что за дела?» — удалось расслышать Наташе. «Папе звонит в Америку». Мама сделала еще несколько звонков. Решительно вышла из кабинета. «Значит, слушай, есть 2 варианта. Вечерка или платное отделение. В смысле денег они хорошо загнули, почти как в Гарварде. Что выбираешь?» «Ничего», — пожала плечами Наталья. «Это как понимать?» — удивилась мама. От неожиданности даже брови приподняла, хотя обычно не хмурилась, боролась с морщинами. Наташа молча вошла в ее кабинет. Привычно оглядела книжные полки, уставленные медицинскими томами, вздохнула. «Сегодня в переполненном поезде метро по пути с факультета она приняла решение», — сказала маме с неожиданной решимостью в голосе. «Я так и понимай. На следующий год поступлю, если не передумаю. А пока на работу устроюсь». «Ты это случайно не...» «Мама».